Глава 5. Когда Василий сидел в первый вечер с Петром, у него явилось желание пригреть своего друга, удержать у себя на все 2 недели, потом дать денег, напечь на дорогу лепешек и всего прочего и отвезти на станцию на своей паре вороных. Но деньги были у жены. И если взять для того, чтобы дать приятелю, она такую пыль подымет, что не обрадуешься. Да еще при Петре. Тот, конечно, ничего не скажет, но, наверное, подумает, ого, в какую буржуазную лужу сел. О лепешках и всем прочем говорить было нечего. Какие тут к черту лепешки, когда она как тигр носится? Хоть бы как-нибудь незаметно на лошадях-то отправить, чтобы малому не пришлось до станции пехтурой переть в худых башмачонках. «А может, еще погостишь?» — спросил Василий, входя в летнюю половину, где сидел Петр. И даже задержал дыхание, ожидая ответа. «Нет, поеду нынче», — сказал Петр, с какой-то несвободой отвечая своему другу и не глядя на него. Он, как вчера, занялся очень внимательно углом стола и водил по нему ногтем. «Ну, давай бог, как говорят старики», — сказал Василий. Великое, брат, дело. Брюхо-то набивать всякий может. А вот ради науки нашей пролетарской постараться — это редкость. Таких бы людей надо на первое место ставить. Вот, мол, ничего для себя не ищет, фасону не задает. А может, целые поколения Красной Республики будут жить этим самым, что он наработает, потому что это звезда. А ведь у нас как? Ежели ты ходишь тихо, скромно, ни на кого не орешь, а работаешь, скажем, на пользу человечества там, так на тебя, как на юродивого, смотрят. Того и гляди, краюшечку хлебц тебе подадут. А это еще хорошо хлебц-то, значит, как убогого тебя пожалели, а то еще наорут на тебя. Не понимают. А уж эти бабы, пропади они пропадом, эти так засосут, что сам не заметишь, как на манер тит-титча будешь. Василий замолчал и, вздохнув, сидел некоторое время, глядя расстроенным взглядом в окно. Перед ним сидел человек, который, несмотря на голод и нищету, гнул свою линию. В Красной Армии был герой, теперь по-другому герой. А он, Василий, точно у него стремена из-под ног выскочили, и никак их нащупать и поймать не может. И никакой линии у него нет. И какая тут к черту линия, когда лучший друг приехал, душу ему до самого нутра разворошил по-настоящему, а она, вон, целый скандал подняла. И сейчас ходит как черт злющая. И Василий заметил, что как только он оставался с Петром один на один, так он его уважал и ставил выше всех своих зятьев и сватьев, потому что этот человек в своей жизни такое понял, что другим может и никогда не понять. А как только он видел его при зятьях, так прежде всего бросались ему в глаза грязные худые башмаки, нелюдимое молчание. И он казался не то блаженным каким-то, не то вовсе дурачком. И Василий даже стыдился сам перед собой, а в особенности перед женой того, о чем говорил с Петром. Обедали они вдвоем, потому что жена Василия ушла куда-то, сказав Степаниде, чтобы ее не ждали. Василий понял, что она нарочно ушла, чтобы не сидеть за столом с Петром. И опять почувствовал злобу против жены и даже порыв наорать на нее самым жестоким образом, потому что действительно же возмутительно ценить только тех, у кого карман толстый да брюхо здоровое, а не таких, которые... Жена пришла, когда они кончили обедать. Она, не оглянувшись на них, не сказав ни слова, прошла в спальню. «Ну, мне надо отправляться», — сказал Петр. — Спасибо за хлеб-соль. — Ну вот еще что скажешь. Какая тебе хлеб-соль? Я всегда тебе рад, — говорил Василий, чувствуя, что жена стоит сейчас в спальне и слушает все, что он говорит. Нужно было крикнуть Сеньке, чтобы он запряг лошадей. Но в это время жена, не выходя из-за перегородки, крикнула: — Пошли лошадей-то за матерью! Она хотела нынче приехать. Неужто уж о родных вспомнить сам не можешь? — Ты досада какая, — сказал Василий, почесав свой затылок. — Как же быть? — Я от тебя-то хотел отвезти. — Ничего, я пешком дойду, — сказал Петр, натягивая на себя свою обтрепанную ватную куртку. — Да как же ты пешком? Как досадно, что еще лошадей нету. А сам думал о том, что жена слышит, что он сказал «досадно», и прочтет ему за это словечко, как ему досадно, что за кровными родными приходится лошадей посылать. — Прощай, — сказал Петр, захватив с лавки свой мешочек с книгами, и одну секунду он посмотрел Василию в глаза. «Прощайте!» прибавил он громче, обратившись в сторону спальни. Василий заторопился, засуетился, крепко пожал руку своему другу и пошел провожать его на крыльцо. Жена деланно приветливо крикнула из спальни: «До свидания! Извиняюсь, что не могу выйти». На дворе стояли ранние осенние сумерки, когда безлистые голые деревья неподвижны, на деревне кое-где загораются тусклые огоньки, над мокрым полем висит туман, и деревня со своей грязной улицей, водовозками, воротами и бродившими без призора лошадьми кажется забытой и отрезанной от всего мира. Петр пошел вдоль улицы, стараясь идти по кромочке около изб, но часто нога в худом башмаке соскальзывала с нее и попадала в грязь. Около последней избы сидел какой-то старичок в полушубке, в бараньей шапке и валенках по-зимнему, и насасывал трубочку. — Ай, ты, милый, идешь? — спросил он, когда Петр подошел к нему ближе. Петр узнал в нем своего случайного знакомого, который подвез до станции. — Да я, — ответил Петр. — В науку опять, значит? — Да надо. — Так, ну, давай бог. Старичок почему-то внимательно посмотрел на мешочек Петра, где у него были книги, и сказал: «Подожди-ка, маленчик». Старичок поднялся с завалинки и, переступив валенком через высокий порог, скрылся в сенцах. Петр остался ждать. Потом оглянулся кругом и долго смотрел на убогие, покривившиеся крайние избы, растолченную грязь улицы, которую уж покрывала осенней темнотой надвигавшаяся ночь, потом почему-то посмотрел на свою куртку и башмаки, как будто они вместе с этой грязью и заброшенностью деревни говорили о его собственной заброшенности, бесприютности среди людей, которым чуждо все то, чем он живет. Старичок вернулся. Вынул что-то из-под полы и, подавая Петру, сказал: — Возьми-ка, ситничка, краюшку пожевать дорогой. Петр почему-то сначала отдернул было руку, а потом решительно взял. — Спасибо, старик, — сказал Петр и пошел. За деревней стало сразу холоднее. Вбок вдруг подул сухой ледяной ветер, и грязь дороги стала охватывать морозом. Через несколько времени небо прочистилось, обещая холодную ночь. Петр дошел до леса и, как будто что-то вспомнив, связанное с этим местом, взглянул на искрившиеся в бесконечной высоте звезды, потом, криво усмехнувшись, посмотрел на краюшку хлеба, но сейчас же, вдруг весело рассмеявшись, сказал: «Эй, к черту! Не в этом суть!» И бодро зашагал в своих рваных башмаках по обмерзающей, твердо-скользкой грязи. 1927 год.